По сообщениям южнокорейских СМИ, 11 марта в разных уголках Южной Кореи прошла 20-я всенародная акция по инициативе организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакэньхэ». Она была названа «День Победы». В Сеуле в ней приняли участие со свечами в руках 708100 с лишним жителей, профсоюзников и студентов. До начала акции была зачитана декларация, в которой содержатся ожидания относительно нового общества после ухода в отставку Пакэньхэ и требования о перестройке всех сфер. Об акции того дня южнокорейские СМИ передали на тему. Акция со свечами, добившаяся импичмента Пакэньхэ, установила рекорд. В ней в 20 приемах по 11 марта участвовали в общей сложности 16 580 000 с лишним человек. А южнокорейские интернет-газеты «Минплюс», «Минчок Ильбо» и «Чажу Сибо» 10 и 11 марта поместили передовицы относительно того, что массовая акция со свечами наконец добилась импичмента Пакэньхэ.